Глава 6. Костюм. На проходной Никиту пропустили внутрь, не задав ни единого вопроса. Это придало парню силы, он с еще большей скоростью поспешил к своей комнате, где его ждала такая теплая и мягкая кровать. Увы, на пути к ней его ждало еще одно серьезное испытание. Вернулся. Несмотря на бессонную ночь, Алиса решила не ложиться и проследить за возвращением их слуги. Никита, впрочем, даже немного обрадовался, увидев девушку. Раз она тут, одетая и живая, значит, и с остальными все в порядке. Значит, вчера он не зря бегал с ними от убийцы по всему городу и подземельям. Да, помогал с открытием магазина знакомому. Никита решил заранее отработать легенду о своей связи с таинственным хозяином лавки пилюль духов. Все равно рано или поздно его товарищи сопоставят это место, маршрут своего спасения и визиты парня туда же, и начнут задавать неудобные вопросы. «Ничего странного сегодня не замечал?» Алиса непринужденно сменила тему разговора. «Нет». «Ну да, самый внимательный человек на свете». Девушка даже не стала скрывать ехидство в голосе, и парень понимал, почему. За вчерашний день столько всего успело произойти, а он якобы ничего не заметил. Он бы тоже на ее месте расстроился. «Зато я достал это!» Никита решил не обижаться на Алису, а вместо этого вытащил из рюкзака найденный еще вчера манускрипт со схемами каналов. «Все, как ты просила». «Достал?» Девушка взяла протянутый ей лист пергамента, развернула, и ее руки еле заметно дрогнули. Похоже, парню все же удалось ее удивить. «Ну как? Я выполнил свою часть сделки?» Никита с интересом следил за поведением Алисы. После смертельной ловушки, что ему устроил Серега, после того раза, когда вся троица открыто обсуждала его убийство, он бы ничему не удивился. «А я выполню свою часть сделки». Алиса просто кивнула в ответ, развернулась и уже на лестнице бросила парню. «Жди. И еще...» Если тебя о чем-то попросят, не спеши с выполнением. Никита хотел спросить, что же она имеет в виду, но девушка уже скрылась, а гоняться за ней в ночи парень точно не собирался. Сейчас больше всего на свете ему хотелось упасть на свою кровать и закопаться в одеяло, что он, собственно, и сделал, как только зашел к себе в комнату. Ну, конечно, после того, как скинул одежду и забросил рюкзак со своими сокровищами за дальний край кровати. А то было бы обидно во сне лишиться всего, вздумай сюда кто-нибудь забраться. С этими мыслями Никита уснул и, как ему казалось, уже через секунду проснулся от того, что над ним кто-то стоял и покашливал. «Говард?» — парень посмотрел на Дворецкого. «Я тебе, конечно, почти всегда рад, но не в 6 же часов утра. Парень скосил глаза на огромные механические часы в углу и тяжело вздохнул. «К тебе все равно скоро заглянут, так что если я украл немного времени от твоего отдыха, то не больше 5 минут». Говард ни капли не смутился. «Кто?» Никита сразу подобрался, но этот его вопрос был полностью проигнорирован. «Так вот, я узнал о том, что тебе вчера удалось произвести впечатление на Селину. И, как мне кажется, такое усердие должно быть вознаграждено». Никита вздохнул, догадавшись, что речь, судя по всему, идет о вчерашнем испытании. «Не побояться рассказать об охоте на себя, доказать свою ценность для секты и послать чужаков к мертвым богам. Я искренне тобой горжусь». Говард позволил себе на секунду улыбнуться. А Никита понял, что, как оказалось, его наставника по служебной стезе заинтересовали вовсе не его боевые успехи. «А про какое вознаграждение ты говорил?» Парень даже улыбнулся. «Держи!» Говард протянул Никите сложенный комплект одежды, что все это время держал в руках. И вот как он это сделал? Так приковал к себе внимание парня, что тот даже не подумал посмотреть на руки Дворецкого. «Что это?» Никита внимательно осмотрел новый комплект формы. Белый цвет, серые облачка. Все было почти как раньше, если не считать того, что теперь у них добавилась красная окантовка. Ну и материал на ощупь и на взгляд начал выглядеть гораздо лучше. «Ты боевой слуга», — Говард говорил медленно и степенно. «Значит, ты уже можешь носить подобные комплекты. Именно этот сделан из эльфийской ткани». «Она защищает от оружия?» Никита сразу загорелся новыми возможностями. «Нет, конечно!» Было видно, что Говард недоволен поспешностью парня, но сдерживается. «Это же ткань! Как она может защитить от стали или дерева? Настолько изменить свойства вещей смогли бы разве что небеса, а эта броня создана смертными». «Тогда что она делает?» «Сама по себе ничего», — Говард все-таки вздохнул. «Но каждый предмет из этого комплекта можно связать с другим предметом. Ты понимаешь?» «Ну, я смогу быстро переодеваться?» «Именно. И когда тебя будет ждать грязная работа, ты сменишь одежду. Когда пойдешь на прием, сопровождая своего господина, останешься чист и свеж. Именно таков путь настоящего слуги». «Спасибо». Никита не очень вдохновился речью про путь слуги. Но он не мог не отметить, что полученная им одежда идеально подходит для тайных делишек. Нужно переодеться, привязал запасной комплект с капюшоном и повязкой на лицо, и можно спешить к кому-нибудь на помощь, не боясь, что его узнают. И не надо будет бегать за сажей и полагаться на случайности. Парень во все зубы улыбнулся, представив себе, как он использует доставшиеся ему супергеройские переодевания. Говард же принял эту улыбку на свой счет и, довольный тем, что он смог помочь перспективному молодому слуге, оставил его одного. Правда, ненадолго. Как дворецкий предсказывал, не прошло и пары минут, как в комнату снова ворвались. И на этот раз Серега. «Не спишь?» На кудрявых волосах парня блестели капельки воды. Было видно, что он только что умылся и сразу же отправился к Никите. Вернее, к Киту, человеку которого он считал своим слугой. «Нет». «Тогда у меня для тебя будет задание». Серега сразу перешел к делу. «Мы сегодня будем до полуночи на тренировке. Кто-то украл меч мастера Доу, и нам надо будет помочь в его поисках». Серега ненадолго замолчал, и Никита отметил про себя, что его товарищи, несмотря на его совет, все же решили не возвращать древний клинок. Интересно, где они его спрятали, раз не боятся, что целый мастер, пусть и секты низшего уровня, не сможет его найти. «Так что мне надо делать?» Никита напомнил Сереге, что тот пришел не просто так. «Эти три послания», — бывший одноклассник протянул Никите упитанные свертки. «Нужно доставить по указанным адресам. Ты мне уже помогал один раз, так что рассчитываю, что и сейчас не станешь делать глупостей». «Ведь так?»